независимо от темпа музыки, в одиночку покачивалась хватившая лишку Евграфова. Ты молча курил, был замкнут. А Курт поглядывал на нас, не понимая, что происходит. Он видел, что я растерянна, мило ухаживал за мной, стараясь развлечь, сетовал на то, что в любви ему не везет, но, даже если сидишь на диете, никто не мешает полистать меню. Не правда ли? И он тащил меня танцевать. Песня Иглесиаса была долгой, и я успела подумать обо всем на свете и даже о том, как хорошо, что вернусь я не в съемную квартиру, а к родне, на Мосфильмовскую, и, значит, если все кончено, пустота на первых порах не будет столь сокрушительной. Ты позвонил на второй день после возвращения, когда телефон под моим взглядом уже начал превращаться в горстку пепла. Я не знала, что сказать, и от волнения только повторяла. Ты, ты, это ты. Два выходных мы прослонялись по городу. Ты звал меня к своим родителям, уговаривал зайти к Кириллу. Но я предпочитала слякоть московских улиц, первый снег, который таял, не долетая до земли, и нищие забегаловки. Я была с тобой такой, какой была задумана. Мне не хотелось подстраиваться под ситуацию, не хотелось никакой двусмысленности и недосказанности. Я отклонила идею чаепития у твоих родителей, потому что считала смешным притворяться, что мы просто дружим, а слово «любовники» казалось мне пустым и посторонним. Это было слово с оттенком осуждения из взрослого лексикона, а я никогда не чувствовала себя достаточно взрослой. Идти к Кириллу означало встречу с его женой. И таким образом я предавала поэтессу, а я помнила ее глаза в день нашей последней встречи. Ну а пустая квартира друзей с ключами под ковриком была уже пройденным недоразумением, так же, как история с фиктивным браком ради прописки. Но главное, мне не хотелось отвлекаться на кого-то, когда рядом ты. Оставалось 10 дней до отъезда хозяйских гостей, вот их и надо было как-то перемочь. Однако через 2 дня я поняла, что среда обитания, в которой нет тебя, для жизни непригодна. Типичный синдром Хари, героини экранной версии «Соляриса». Наконец гости съехали. Я приводила в порядок квартиру, скребла полы, пылесосила, перевешивала шторы, перемывала посуду с автоматизмом заводной куклы. Под кухонным столом позвякивали бутылки талонной водки. Девать ее было некуда, разве что расплачиваться с водопроводчиком. Мне повезло. В соседнем магазине, отстояв небольшую очередь, я купила синюшную курицу, советскую птицу счастья и сомнительного вида колбасу по талонам, а бутылка красного домашнего вина была привезена оттуда. Я приготовила ужин, застелила новым постельным бельем кровать, на которой умерла мать хозяйки, и села перед телевизором с отсутствующим взглядом. Я настолько измучилась ожиданием, что к тому времени, когда ты позвонил в дверь, лишилась всех чувств, буквально. Лицо и руки у тебя были ледяные, и я вздрогнула, когда ты ко мне прикоснулся. Но не от холода, а от того, что ничего не произошло. Ничего, что было у моря. Я взяла у тебя промерзшую розу, одному Богу известно, где нашел ты ее в тогдашней Москве, и пакет с продуктами, а потом ходила за тобой по пятам и не знала, что делать. А когда мы легли, я тоже была заторможенная. «Ничего», — сказал ты, — «ничего». Ты просто устала. Мы будем тихо лежать, наконец заснем. И ты опять ко мне привыкнешь. Все будет хорошо. И ты гладил меня по голове, и скоро мы стали дышать в унисон, глубоко и спокойно, и я решила, что мы уже спим. А потом, как было уже когда-то, море оказалось не снаружи, а внутри нас. И больше не о чем было беспокоиться. Мне нравилось, как ты ешь, чуть опустив голову, быстро и аккуратно, а потом закуриваешь, выбивая сигарету легким ударом пачки о ладонь. Мне нравилось, как ты читаешь, подперев кулаками скулы, как черкаешь что-то в блокноте, готовясь к лекции. Мне нравилось, как ты сидишь за переводом, и настольная лампа освещает твои руки — а лицо остается в тени, и я, ревнуя к работе, хожу и мешаю, касаясь тебя то плечом, то щекой. Мне нравилось, как ты говоришь, мне было все интересно, и то, о чем ты молчишь, мне тоже нравилось.